я, это нелегко. Пей, дети, молоко. Так сказала тетя Рая, а цирроза умирая. Старый или молодой, руки мой перед едой, говорила тетя Вера, в гроб ее свела холера. Ошибни и от укола, ждешь не кайфа, а прикола. Пошутила тетя Нина, перебравши героина. Закаляйся, и тогда не опасны холода. Повторяла тетя Зина перед смертью от ангины. Будьте мамой и женой. Сколько боли головной, жаловалась тетя Рита, умерла от менингита. Хуже для здоровья нет, чем бежать на красный свет. Прохрипела тетя Фая под колесами трамвая. Если выбираешь мужа, осторожнее быть нужно. Намекала тетя Надя, задушил ее наш дядя. От поездок на Кавказ предостерегаю вас, восклицала тетя Алла, она без вести пропала. Хочешь укрепить аорту, уделяй внимание спорту. Утверждала тетя Марта, скончалась от инфаркта. Чтобы жизнь приятной стала, одного мужчины мало, заявляла тетя Света. Свист косил ее в то лето, в нашей средней полосе еще умерли не все. Это фраза тети Лены, что почила от гангрены. Эй, йоу!